123. Гуру. Будем и мы утверждаться ритмом, друг мой. Воля обладает способностью привлекать внимание тех, кому устремлена. Можно подумать о том, почему до сих пор не приходила на сердце мысль со мною сообщаться. Но всему свое время. Для будущего надо стать сильным. При достаточной взаимности легко можно усилить себя. Мой девиз — действие. Оно невозможно без наличия огненной энергии. Но когда она есть, действия становятся огненными. Разница между действиями обычными и действиями огненными в том, что первое себя быстро исчерпывает. Следствие же огненных действий длительно и необычайно. Через века и тысячелетия проходит огненная нить. Недаром ведь говорил о проведении более длинной линии, говорил, дабы могли понять, как можно погасить тьму торжествующей суеты. Победитель должен явить мощь огненного действия.